Глава 7. Желтый кот. Едва я проснулась, как на меня обрушилась головная боль. Именно обрушилась, словно кувалдой стучат по затылку. Застонав, я открыла глаза. Перед моим взором оказались псевдольняные шторы моей спальни. Это успокаивало. Я дома. Придавленная тяжестью головной боли, я медленно села и обвела комнату взглядом. И тут же сделала неприятное открытие. Я совершенно голая, а моя одежда беспорядочно валяется на полу. Я снова застонала. Как можно было напиться до такого состояния? Потянувшись к телефону, обнаружила 3 пропущенных звонка от клиентов и 8 от мамы. Я издала уже 3-й стон и только потом поняла, что цифры на экране показывают 12:45. Какого черта здесь ночью произошло? Свесив ноги с кровати, я попыталась избавиться от головной боли с помощью магии, но сосредоточиться было выше моих сил. Тогда я, чувствуя себя зомби, медленно встала и накинула халат. На кухне я покопалась на полке с лекарствами, нашла таблетку и запила ее 3 стаканами воды. Сушняк. Дождалась, пока подействует человеческая магия, села на стол и написала извинительные сообщения клиенткам. Из-за этого дурацкого расследования я скоро без работы останусь. Расследование. В голове мелькнул ночной визит в метро. Мне уже стало немного лучше, и я закрыла глаза, пытаясь вспомнить события ночи. Встреча с Олегом и его друзьями виделась вполне отчетливо. А вот потом мы с Пашей поехали в какой-то бар, и уже после 2-го шота все теряется в тумане. Похолодев, я открыла глаза. Паши в моей квартире не было, но я проснулась без одежды. Что если... Хочу ли я знать, что между нами произошло? Я ведь вполне могла устроить какие-нибудь танцы с раздеванием, или меня стошнило, поэтому я сняла одежду. Я сжала виски пальцами. Не нужно было пить. Какого черта меня понесло в бар? Глотнув для храбрости еще воды, я позволила магии показать мне события ночи. Вот мы сидим за столиком, и я поглаживаю Пашу по руке, томно улыбаясь. Он приглашает меня потанцевать, и это отличная идея, и нас совершенно не смущает тот факт, что больше никто не танцует, а остальные посетители пялятся на нас со снисходительным видом. А потом Паша наклоняется ко мне, чтобы что-то сказать. Его глаза оказываются совсем рядом, так близко, что я не могу удержаться. Долгий сумасшедший поцелуй, темное такси, кровать, где Паша стягивает с меня джинсы. Дальше все ясно и без подробностей. Я спрятала лицо в ладонях. Вот дура! Распоследняя дура! Но как можно было так сглупить? Я ведь пью не в первый раз. Он меня возненавидит. Хочется плакать, но ощущение, что на это в организме нет жидкости. Я поднялась со стула и поставила чайник. А может быть, он тоже ничего не помнит? И все не так страшно? Может, он и не понял? Внезапный звонок в дверь вырвал меня из бездны самобичевания. «Паша?» Я так резко обернулась, что опрокинула локтем стакан на столе. К счастью, он не разбился. Я поставила его прямо и, разрываясь между желанием провалиться сквозь землю от стыда и намерением оправдаться, скорее побежала открывать. Но, вопреки моим надеждам, на пороге стояла девчонка лет 17 с розовым каре и идеально гладкой кожей лица. Губы ее были накрашены темно-фиолетовым, а глаза лишь слегка подведены. На ней красовалась оверсайзная бежевая куртка, синие джинсы и бежевые под цвет куртки ботинки на тракторной подошве. Сверху последовательницу студенческой моды дополняла обычная рыжая вязаная шапка, которую девчонка тут же стянула с головы. «Вы к кому?» — вежливо поинтересовалась я, стараясь запахнуть халат поплотнее. «Полина, привет!» — заявило существо младше меня лет на 10. «Надо поговорить!» И она бодро протиснулась внутрь. Тут я заметила, что на плече у нее коричневая сумка для ноутбука. «Короче, меня зовут Катя. Я сестра Светы Гольц», — обрадовала меня гостья, а потом многозначительно умолкла. Внутри пробежал холодок. она узнала про видение, обвиняет меня в смерти Светы, но, несмотря на фейерверк вопросов и страхов в голове, внешне я сохраняла спокойствие. «Я сочувствую вашей утрате, но что вы хотите от меня?» «Короче, я знаю, что Света была у тебя перед смертью», — впилась в меня взглядом девица. «Я нашла у нее в телефоне запись с твоим адресом. Зачем она приходила?» Я сделала глубокий вдох. «Я провидица, и мои видения иногда могут помочь». У Светы был личный вопрос, касающийся ее будущего. Катя не удивилась, она уже знала, кто я такая, но как-то притихла и поумерила напор. «Что она спросила?» — произнесла она. «Конечно, я связана с клиентом договором о конфиденциальности, о чем я и сообщила этой особе». «Ты не соображаешь, что ли?» — выдала сестрица. «Она умерла! Ее убили! Конфиденциальности конец!» Глаза у девчонки стали очень большие, а нижняя губа задергалась, но она не плакала. Она приходила, чтобы узнать, сделает ли парень ей предложение. Сдалась я. «И как?» «И вместо этого я увидела убийство», — сглотнула я. «Но я не видела убийцу, а она не поверила видению. И я пыталась помешать этому случиться, но когда приехала к ней, было поздно. Мне хотелось выгнать эту Катю. И в то же время мне хотелось оправдаться перед родственницей Светы. Мне казалось, что я могла что-то сделать, но была недостаточно настойчива, недостаточно расторопна или недостаточно удачлива. Если бы я приехала чуть раньше, или не выпускала Свету из своей квартиры, или убедила ее в опасности, несмотря на оскорбление. «Мне очень жаль», — сказала я фразу из американских фильмов, подавив ком в горле. Бессмысленная заученная фраза, которую американцы говорят равно в случаях, если наступили на ногу в автобусе и если у друга обнаружился рак. Мне очень жаль. Но это именно то, что я сейчас чувствовала. «Ладно», — снова приняла боевой вид Катя. «Тогда помоги мне найти убийцу». «Но я не...» — начала я, но она перебила. «У тебя же второй уровень. Значит, ты можешь выследить того, кто это сделал». Я покачала головой. «Нет, Катя. Я пыталась, но он маг и блокирует слежку». «Я тебе заплачу!» Меня захлестнула злость. «Дело не в деньгах!» — воскликнула я. «Если бы могла, я давно бы выследила его. Мне очень жаль, что так вышло, но я не могу тебе помочь». «Ладно», — не смутилась Катя. «Короче, есть еще кое-что. Мой брат тоже пропал. Он не маг. Его ты можешь отследить?» Я перевела взгляд на ее сумку. Наверняка в ней ноутбук Максима. Нужно убедить девочку отдать его мне или хотя бы позволить посмотреть в нем информацию. «Ладно, Катя, давай так. Я попробую найти твоего брата, но на этом все». Она кивнула. Я попросила ее снять ботинки и повела в мой кабинет. Там тихо и темно, а я, хоть и приняла таблетку, очень хотела темноты и тишины. Усадив девочку на стул для клиентов, я вдруг вздрогнула. В полумраке я заметила ее сходство с сестрой. При виде хрустального шара она даже накрашенные губы изогнула в точности, как Света. Я уселась на свое место. «У тебя есть какая-нибудь вещь Максима? Чем больше он ею пользовался, тем лучше». Конечно, я надеялась, что она достанет ноутбук, но она вытащила из сумки и подала мне компьютерную мышь. «Этим он по-любому пользовался», — сказала она. Пришлось довольствоваться мышью. Я взяла ее в руки и закрыла глаза. С предметами немного сложнее взаимодействовать, чем с людьми. На них может быть множество различных отпечатков, событий, которыми они были свидетелями, прикосновений разных людей, а иногда... Предмет может хранить отпечаток магии настолько сильный, что он подействует и на тебя. Мышка была относительно новой и действительно принадлежала Максиму. Ею пользовался только он, поэтому мне было легко уловить его ауру. Я цепко за нее ухватилась, как за нитку. Дальнейшее уже не зависело от предмета. Я должна была не потерять эту нить среди нитей тысяч других людей вокруг, и раскручивать ее, пока не увижу, где Макс находится. Но ничего не получалось. Я держалась за конец нити, дальше ничего не было. Я сглотнула. Максим мертв. Тогда я сделала шаг назад. Я заглянула в прошлое, чтобы узнать, что с ним случилось. И у меня перехватило дыхание. Квартира Светы, истончающийся образ Максима. Его медленно исчезающее лицо, глядящее на меня. Этот момент, который я и так видела перед собой снова и снова. Я отпустила нить и вернулась в реальность. Через несколько дней его аура сотрется. Катя со скучающим видом разглядывала черепа и свечи на полках. Как сообщить ей, что ее брат тоже погиб? Изначально я хотела сказать ей, что для более точного определения местонахождения Максима мне нужен ноутбук. Но теперь у меня язык не поворачивался соврать. «Катя, я не могу его отследить», — произнесла я. «Его уже нет в нашем мире». Девчонка смотрела на меня некоторое время, а потом поджала губы. Она выхватила у меня из рук мышку и сунула обратно в сумку. «Ладно», — звенящим голосом сказала она. «А кто его убил?» Я даже растерялась. В моем видении его никто не убивал. Его погубила магия с ароматом моря. Но ведь кто-то управлял этой магией. Катя права. «Видимо, это тот же человек, который убил Свету», — тихо сказала я. Катя стала подниматься со стула. Я набрала в грудь побольше воздуха и сказала. «Катя, я сотрудничаю с полицией. Они знают, что ты взяла из квартиры Максима ноутбук. Это ведь он в твоей сумке». «И что?» — бросила она. «Теперь он мой». «Что в нем?» «Я...» — начала была она, но в этот момент раздался звонок в дверь. Визит Кати совершенно отвлек меня от мыслей о Паше, но теперь я была уверена, что пришел именно он. «Подожди минутку», — бросила я и побежала открывать. Я распахнула дверь. Пашин взгляд мог бы прожечь меня насквозь. Я отошла, пропуская инквизитора внутрь. «Да, после моего фиаско мне место в подвалах инквизиции. Интересно, у Пашиного ордена есть подвалы? Или хотя бы самая завалящая гильотина? Что они делают с ведьмами, которые околдовывают их сотрудников?» Но пока он не начал скандал, а скандал я чувствовала даже без провидения, я сказала. «Паша, здесь Катя Гольц, сестра Светы». Пашино лицо тут же изменилось, превратившись из открыто гневного в холодно деловое. «Где?» «В кабинете». Я указала рукой, но это было лишнее, потому что Катя сама вышла из кладовки и окинула Пашу надменным взглядом. «Твой парень?» — поинтересовалась она. «Мило». Но он достал из кармана удостоверение и рявкнул со злостью, явно предназначавшейся мне. «Следователь отдела полиции Василеостровского района, капитан Павел Кузнецов». Катя даже отшатнулась. «Вас-то мне и нужно допросить», — заявил Паша и указал девочке в сторону кухни. «Пройдемте». Возражать его напору было сложно, и Катя отправилась, куда сказано. Слегка ошарашенная тем, что моя квартира превратилась в филиал полицейского участка, я поплелась за ними. Почему-то вспомнилось, что я еще не завтракала и не ходила в душ, и наверняка после бессонной ночи я выгляжу помятой. В отчаянной попытке прихорошиться я рукой зачесала волосы назад. Мы расселись вокруг обеденного стола, я усердно делала вид, что происходящее вполне нормально. Мне очень хотелось узнать, есть ли в ноутбуке Максима полезная информация. Паша жестом фокусника достал из внутреннего кармана куртки блокнот и ручку. «Ваше имя?» — строго начал он. «Екатерина Александровна Гольц». «Возраст, род занятий?» 18. Я учусь в политехе на факультете компьютерной безопасности». «Чудесно», — холодно бросил Паша. «Какие отношения у вас были со Светланой? Вы часто общались?» «Да, мы часто созванивались, ходили вместе по магазинам». Катя осеклась и замолчала. «Мне стало ее так жалко». Я прямо видела, как она осознала в этот момент, что по магазинам они уже больше никогда не сходят. «Что вы знаете о трагическом дне 8 ноября?» Продолжался допрос. «Что делала Света? Она звонила вам? Какие у нее были планы?» Она звонила мне накануне. Говорила, что пойдет к гадалке. Зачем? Она не сказала, но... Она передала Паше мои слова про предложение, и лжеследователь окатил меня злым взглядом. Но спрашивать ничего не стал, а продолжал наседать на Катю. У нее были ссоры с вашим братом Максимом? Однако девчонка явно была не из робких. Первая оторопь прошла, и Катя вернулась к надменно насмешливой манере общения. На его вопрос она хмыкнула. «Вообще-то она общалась с ним лучше, чем я, и уж тем более, чем родители. Короче, я не знаю ни про какие ссоры». «А если бы они были, она бы вам сказала?» «Ну, конечно». «Зачем Максим мог прийти к Свете?» «За деньгами, скорее всего», — пожала она плечами. «А если она не дала, он мог вести себя агрессивно?» Катя поджала губы и откинулась на спинку стула. «Я, короче, вижу, к чему вы клоните, Павел. Ну, во-первых, Света дала бы денег. Должно было что-то критичное случиться, чтобы не дала. А во-вторых, ничего бы он ей не сделал. Вы видели его вообще? Он вечно витает в облаках, живет в своем мире с собственными фичами. То есть жил». Осеклась она, глянув на меня. Полина сказала, что он уже все. Паша что-то записал в своем блокноте. «С Полиной я побеседую отдельно», — бросил он. Тогда Катя произнесла. «Послушайте, я специалист по компьютерной безопасности. Я могла бы помочь вам в расследовании». «Это чем же?» — поинтересовался Паша, подняв голову от блокнота. «Ну, например, извлекла бы полезную информацию из ноутбука Макса». Озорно тряхнула она розовым каре и указала на свою коричневую сумку, примостившуюся на полу возле стула. «Это он?» — девчонка кивнула. «Вам придется передать его мне». Катя аж подскочила, схватившись за сумку, словно Паша отбирает ее силой. «И не подумаю!» — вскричала она. «Пока вы тут выспрашиваете у меня всякие глупости, убийца моих брата и сестры гуляет на свободе. Вот выясню, кто это. Тогда и поговорим. Дайте мне ваш номер. Я позвоню, когда найду убийцу». Паша окинул ее безразличным взглядом. «А вы знаете, что сокрытие улик уголовно наказуемо, не говоря уже о препятствии следствию?» «Теперь это мой ноутбук, и вы не имеете права его забрать!» — не сдавалась Катя. «Вообще-то имею», — ответил он. «Но если вам так хочется, я могу забрать в участок вас вместе с ним». Девчонка злобно смотрела на него, решая эту непростую задачу. Наконец она положила сумку на стол и выпалила. «Все равно вы в нем ничего не найдете!» Она бросила недобрый взгляд на меня, развернулась и зашагала к выходу. Я думала, что Паша ее остановит, но он лишь сказал ей в спину. «Спасибо, вы очень нам помогли!» Прозвучало, как издевка, и, на мой взгляд, это был уже перебор. Катя обернулась на пороге и прошипела через плечо. «Ты пожалеешь об этом, козел! Все равно я найду его первой!» Она удалилась, тряхнув розовыми волосами. Паша равнодушно смотрел ей вслед. По его лицу невозможно было понять, что он думает. Я поднялась и пошла в прихожую проводить гостью. Надевая ботинки, Катя бормотала. «Долбаный мусор! Ты пожалеешь, ментура тупая!» Еще раз гневно зыркнув на меня, она удалилась, демонстративно хлопнув дверью. От покрытого трещинами зеркала в прихожей отвалился крошечный кусочек стекла и упал на пол. Но жестокое обращение с моей собственностью меня не взволновало. Я поняла, что осталась вдвоем с Пашей, и пришло время нелегкого разговора. Я бы предпочла вести его нормально одетой и хотя бы причесанной. Я стала шарить под зеркалом в поисках расчески. Не ожидал ее здесь встретить. Голос Паши, вышедшего из кухни, был холоден, как лед. Мог бы дать мне время собраться с мыслями. Я сама не ожидала. Я посмотрела прямо на него. Паша отвечал хмурым взглядом. Впрочем, его гнев я ощущала даже из другой комнаты. «Вообще-то, я пришел убедиться, что ты поняла, что вчера сделала», — бросил Паша, сложив руки на груди. «Иначе будет выглядеть, что я, козел, тебя соблазнил и бросил». «Паша...» Голос даже охрип. «Прости, я была пьяна. Я нечаянно». «Нечаянно?» Голос так и сочился ядом. «Это оправдание? Если не можешь контролировать свою магию, значит, не пей». Я готова была признать свою вину, но его слова разбудили злость. «Он мне будет указывать, что я должна делать, а что не должна». «А кто потащил меня в этот бар?» — взвилась я. «Напоил на голодный желудок? Еще скажи, что ни на что не рассчитывал». «Уж точно я не рассчитывал быть твоей марионеткой». «Да не был ты марионеткой!» — возмутилась я. «Я внушила только желание. Остальное ты сделал сам». Не знаю, чего я ожидала, но мои слова произвели обратный эффект. «Ты все границы перешла!» — заорал он так, что я невольно отшатнулась. «Это тебе понятно, чертова ведьма?» Я ощутила, как внутри поднимается горячий комок. «Пошел вон!» — закричала я, распахивая входную дверь. «Убирайся!» Ноздри у него раздулись, а губы сжались, словно он пытался удержать еще какие-то рвущиеся наружу слова. Но так ничего и не сказав, он вышел прочь, и я с силой захлопнула за ним несчастную дверь. От удара мое треснутое зеркало пошатнулось и осыпалось на пол тысячей блестящих осколков. Я сползла вниз по двери и позволила горячему комку превратиться в отчаянные рыдания. Я шагал по узким улочкам Васьки. Ночной снег растаял, оставив после себя лишь грязные лужи. Солнце пряталось за несколькими слоями серых, набухших сыростью облаков. В ноябре максимально легко вообще усомниться в его существовании. Гнев еще бурлил внутри, но Полинина звенящая «пошел вон» все равно больно ударила. Вот правду говорят, что не стоит связываться с магичками, особенно внутриками. Что делает внешница? Ну, шибанет огненным шаром или левитацией, и то, если сильная, а это прямо в голову залезло. Максимально паршивое чувство. Вроде у меня секс был, но пустота внутри, словно душу вынули. И главное, понимаешь все это уже после. Под действием чар ты уверен, что поступаешь по собственной воле. Кстати, за такие фокусы даже дают административку. Пока я пытался абстрагироваться от неудачной ночи, завибрировал телефон. Кот. Ну что ж, максимально вовремя. «Ты где пропадал?» — сразу выдал он. «Сутки не звонишь, а из твоих бессвязных сообщений я ни черта не понял. Какой-то ноутбук, какой-то вампир». Тут-то до меня дошло, что с боем отобранный ноутбук остался в квартире Полины. Черт. Но кота я перебил. Желтый кот. «О-ля-ля!» — насторожился он. — Что стряслось? — Сначала желтый, потом вопросы, — рявкнул в ответ. — Включай тик, — покорно согласился кот. Я нажал на часах кнопку синхронизации. Теперь мой тик должен связаться с его, и коллега перенесется ко мне. Разумеется, у обычных тиков такой опции нет. Над нашими часами поработал Альберт, Димин штатный механик. Он снабжал весь орден такими полезными штуками, особенно тех сотрудников, у кого не было собственной магии. Часы засветились, обозначая контакт, и передо мной возник из воздуха огромный рыжий котяра по имени Костя, с такими же, как у меня, часами на правой лапе. Вообще, Костина история заслуживает отдельного упоминания, ведь раньше он был человеком. Он работал в генетической маг-лаборатории, одной из тех, где занимались исследованиями так называемых «оборотней». Давно известно, что некоторые маги могли менять облик, обращаясь в животное, чаще всего в волка или медведя, причем не всегда по своей воле, а согласно фазе Луны. Доказано, что на магическую силу некоторых людей Луна оказывает большое влияние. Это как метеозависимость, у одних людей ее нет, у других сильно выражена. Позже ученые выяснили, что маг становится оборотнем, если у него есть мутация в одном из генов ДНК. Во второй половине 20 века этому были посвящены масштабные исследования и получены удивительные результаты. Благодаря генной инженерии маги с мутацией научились превращаться в различных животных и контролировать этот процесс. Также были изобретены лекарства для метеозависимых. Ученые хотели пойти дальше и научиться вживлять необходимый ген в стандартную ДНК магов и людей. Сразу стало ясно, что с людьми ничего не выйдет. Без магии ген был все равно, что собаке пятая нога. А вот с магами было не так однозначно. Костя был студентом-медиком с сильным лекарским даром. Но больше работы простого врача его привлекали исследования. Как и многим молодым ученым, ему казалось, что он играючи справится с чем угодно. Чтобы увеличить собственную силу, он частенько проводил испытания на себе. Получится, станет сильнее и круче. А не получится, коллеги все исправят с помощью магии. Но в некоторых вещах природа бескомпромиссна, как атомная бомба. Костя хотел приобрести способность превращаться в кота. Но эксперимент прошел неудачно, бедняга чуть не умер. Его с трудом спасли, но вот человеческий облик и магическую силу он потерял навсегда. После нескольких тестов коллеги выяснили, что сознание у кота осталось человеческим, так что с помощью магии его научили говорить. Долгое время Костя жил в лаборатории, пока им не заинтересовался Дмитрий Москвичев. Внешность кота и при этом отсутствие магии, которую могут засечь, дает свои преимущества в слежке или проникновении на закрытые территории. Так Костя попал в орден. Я наклонился, чтобы коллега мог провести осмотр согласно желтому коду. Рыжие глазищи внимательно впились в мои. Потом он осмотрел остальное тело и сказал: «Никаких магических влияний не вижу. Давай потестим». Он огляделся. «Только пошли куда-нибудь в теплое местечко. Не хочу задницу холодный асфальт морозить». Я вздохнул и махнул ему, чтобы шел за мной. Мы зарулили в ближайшую кафешку. «С животными нельзя!» Выпучила на нас глаза официантка в переднике, когда мы вошли в скромное помещение, тесно уставленное столиками. Выставленные на полках бутылки с оливковым маслом и бордово-клетчатые скатерти намекали на итальянскую атмосферу. «Прошу вас!» — протянул кот с отчетливой еврейской интонацией. «Что за дискриминация по видовому признаку? Я приличное животное и гадить нигде не буду!» «Но...» — беспомощно начала девушка. Ее можно было понять. Даже оборотни не ходят в кафе в зверином обличье. Кому понравится наблюдать, как за соседним столиком жует отбивную какую-нибудь волк? Но у нас выбора не было. «Это мой коллега из генетической лаборатории», — сказал я ей и протянул 200. Глаза у официантки стали еще круглее, но деньги она взяла. Усадив нас за самый дальний столик, она поспешно приняла заказ и удалилась, словно боялась находиться с нами рядом. «Мое имя?» — неожиданно рявкнул Костя, когда мы остались одни. «Одинцов Константин Евгеньевич», — ответил я. «Пароль ордена?» «Что-то там про справедливость», — отмахнулся я, но рыжий цапнул за руку. «Сам позвал? Теперь давай по форме». «Сила — это еще не справедливость. Справедливость — это и есть сила», — процитировал я. «Хорошо. Теперь про тебя. Какого цвета трусы?» Это был кодовый вопрос. Имелась в виду давняя ситуация, когда одна девица подарила мне на День Святого Валентина труселя. Причем получилось так, что произошло это в офисе ордена. Я готов был провалиться сквозь землю, и она тоже. Зато остальные коллеги поржали от души. «Фиолетовые», — буркнул я. «Ну, значит, все в порядке», — заключил рыжий. «Откуда сомнения в собственной адекватности?» «Да, меня вчера магичка околдовала», — процедил я. Напилась и пустила в ход внушение. На всякий случай провериться решил, вдруг еще остался эффект. «Провидится, что ли? Только они и в душу лезут», — сочувственно заметил кот. Я хмуро кивнул. К счастью, в этот момент принесли наш заказ. Мне лазанью, а Косте жареную рыбу. «Я заранее извиняюсь», — сказал кот официантке. «Но лапы для столовых приборов не предназначены, так что я буду есть по-кошачьи». Девушка пробормотала что-то неразборчивое и скрылась. «Расскажи, как идут дела, раз уж я здесь?» — сказал кот, прежде чем приняться за еду. Я задумчиво повертел в руке вилку. Короче, расклад такой. Есть убийство на Гороховой, съехавшее с катушек такси и поезд в метро. И везде следы одной магии. «Но а какие зацепки?» — промямлил кот, пережевывая рыбу. «По убийству есть подозреваемый, брат жертвы, Максим Гольц. Но он не владеет магией. Я всю инфу Петру скинул, но найти Максима не могут. Я ходил к нему домой, он там не был с утра дня убийства. А сегодня провидица сказала, что он погиб». Я сделал глоток морса и продолжил. «По поводу метро я разговаривал с Олегом. Тот, кто это устроил, то ли необученный, то ли психически нездоров. Он не контролирует свою магию. Но при этом, судя по ситуации на Василеостровской, он очень силен. И его невозможно отследить с помощью магии. Олег сказал, что он вошел в поезд прямо посреди перегона. Как это возможно? И знаешь, что странно? Духи утверждают, что прежде этот человек никогда не был в метро. Что тут странного? Усмехнулся кот. Из глубинки приехал? Или наоборот, из Москвы? Впервые в городе? Если он болен, то мог растеряться и начал крушить, что попало. Если он смог заколдовать целый поезд, мне страшно было думать о его силе. Его нужно поймать, пока он нам тут апокалипсис не устроил. Апокалипсис, шмапокалипсис, не перегибай. А с такси что? Поинтересовался кот, на редкость изящно вытирая морду о салфетку. Он околдовал машину. Она потеряла управление и в итоге съехала в реку, кратко объяснил я. Мы выбрались только благодаря Тику. Мы? Повел усами Костя. В такси были я, водитель и еще свидетельница, которую я подвозил до дома. Перечислил я, поедая лазанью. Интересно, протянул он. Она видела убийство? Она и есть провидица. Я рассказал ему, как все было. Пришлось упомянуть подробности и про Полину, и про ее дар. Кот долго шевелил усами, умывал лапой морду и, наконец, сказал. «То есть вполне возможно, что этот твой маньяк хотел ее устранить?» Я обдумал эту версию, окинув невидящим взглядом стены кафе. «В принципе, возможно. Но при чем же тут поезд в метро?» «А может быть, он хотел устроить ей аварию в метро? Но что-то пошло не так, поэтому поезд не доехал до станции». Я перевел на него глаза. «Ты считаешь, что Полина — его цель?» «Ты сам сказал, что она каждый раз оказывается в центре событий?» Пожал кот плечами совсем по-человечески. «А на других людей, которые погибли бы, он откровенно положил?» «Он же псих!» Звучало на редкость разумно. Это действительно многое объясняло. Многое, но не все. Я глотнул морс из стакана. «Ну а что с этой магичкой у тебя произошло?» Неожиданно поинтересовался Костя, так что я чуть не поперхнулся. Знает хитрая рыжая морда, когда меня подловить. Наверняка все это время хотел спросить. И ведь если расскажу, то всему ордену разболтает трепло пушистое. Она околдовала меня и заставила с ней переспать. Выдал я, несмотря на свои максимально разумные выводы. «О-ля-ля!» — воскликнул кот и задумчиво прибавил. «И заявление на нее не напишешь. В отделе засмеют». «Чушь не неси», — ответил я. «Не будет никакого заявления». Но он задумался о чем-то своем. «Со мной такого не случалось, нет», — протянул он. «И как ощущения?» «Как будто проституткой поработал», — буркнул я. «Богатый у тебя жизненный опыт, понимаю», — усмехнулся этот гад. «Заткнись», — осадил я. «Ты вообще кот, у тебя нет таких проблем. Это я, дурак, с провидицей связался». Рыжий подпер лапой пушистую щеку и сказал задушевно. «Позвонишь ей?» «Совсем рехнулся», — со злостью зашипел я. «Видеть ее не могу, пьяная идиотка». «Я вообще-то имел в виду по делу», — невозмутимо заявил кот. «Она важный свидетель и возможная цель». В памяти всплыла коричневая сумка с ноутбуком, лежащая на Полинином кухонном столе. «Чтоб тебя!» Да, дальнейшего общения с Полиной мне не избежать. Но моя злость уже немного выветрилась, и я внезапно понял, что в глубине души был бы не против снова ее увидеть и даже повторить события ночи, но уже без всякого колдовства. Я глотнул еще морса. Надо работать, черт возьми. А Костя не сводил с меня хитрых глаз, словно знал, о чем я сейчас думаю. Чтобы прогнать воспоминания, я полез в телефон. Время приближалось к 3. «Ладно, мне пора к Петру, а потом к Диме. Сегодня четверг, надо отчитаться. Ты со мной?» «Конечно! Не побегу же я своим ходом в офис!» — фыркнул кот, словно я предложил ему поискать себе обед на помойке. Не знаю, был ли он таким всегда, или это особенности его звериного обличия, но больше всего Костя ценил комфорт. Никогда он не пойдет пешком, если можно поехать на чьем-то горбу. На мой взгляд, для шпионского кота он был существом слишком изнеженным. Невольно улыбнувшись, я оплатил счет, подхватил рыжее недоразумение на руки и покинул кафе.